Глава 23. «Что ты там все пишешь?» — спрашивает бабушка, оторвавшись от чтения журнала. «Роман про тебя, бабушка». «Про меня? Про такую старую перешницу?» «Ну, почему же старую, почему же перешницу?» «Про замечательную бабушку». «Ну уж такой замечательной я никогда не была. Юлику изменяла. Если бы я сама писала, то написала бы про все». «И как?» «Что и как?» «Как у тебя продвигается?» «Ужасно, не клеится дело. Мне надо идти или по хронологии, а это бессмысленно, потому что ты никогда не рассказываешь в соответствии с хронологией, или делать большие отступления, но тогда никто ничего не поймет». «С первого раза не поймет, прочтет еще раз?» «Да, пожалуй, это сработает». Когда мне было лет 13-14, мама дала мне в дорогу до Кракова непобежденных. Сейчас я думаю, что рановато, но тогда я так не считал. А потом было много книг о мифическом округе Йокнапатофа, через которые я все увереннее продвигался по ухабам фолкнеровской прозы. Еще много белых резиденций с колоннами, много хлопковых полей, зарываемого по ночам серебра и меланхолии сожженных плантаций. Я все это понимал. Я знал из рассказов, что такое усадьба с клумбами флоксов и роз, с каретным сараем, конюшней, избой для прислуги и авином. Я знал из рассказов о сельских условностях, правилах обхождения, об установленных за века обычаях. Я знал из рассказов, что такое широкий жест, балы в Киеве, поездки на воды. Из них же, из рассказов, я узнавал, как все это рушится в одночасье. Сейчас я читаю стихи старого поэта, читаю его перевод гностического гимна «Жемчужине», которые Марго покупает всякий раз, как только находит книгу у букинистов, а потом раздаривает их друзьям, потому что там речь о Маргарите, жемчужине, лежащей на дне океана, в объятиях щупалец змея. Читаю и нахожу там то, о чем я всегда знал, как и каждый из нас знает. Все мы дети королевской крови. Примечание. Старый поэт, имеется в виду Чеслав Милош, годы жизни 1911-2004. «Гимн жемчужине» или «Песнь о жемчужине» — дидактическое сочинение сирийских гностиков II-III века нашей эры, найденное в апокрифических деяниях апостола Фомы. Название «Гимн жемчужине» дано переводчиками, в источнике текст озаглавлен как «Песня апостола Иуды Фомы в земле индийской». Конец примечания. Культура — это умное повторение. И Фолкнер, и гностики еще раз рассказали мне про то, чему я уже научился из бабушкиных рассказов о Лисове. Лишь со временем я стал замечать, что и над клубничной грядкой, и в часы вечернего срезания цветов среди комариных туч — и на шезлонге в саду бабушка как будто невзначай повторяла мне слова великих. Постепенно я открывал, что когда она рассказывала мне о безумном принце датском или о том, как Фетида купала Ахилла в водах Стикса, когда говорила «Бог или добрый, или всемогущий», или «я мыслю, следовательно, я существую», когда она защищала Иуду и спорила с Богом, от нее ко мне летели те вечные строки, из которых сложена Европа. Иногда она сообщала, кого она цитирует. «Кто сказал?» — спрашивала меня с другого конца сада, срезая цветущую сирень. «Ну же!» «Как кто?» «Декарт!» И это последнее на выдохе, возмущенно. «Как же можно такое не знать в 7 лет?» «Паскаль, француз?» У французов свое написание, писать надо «Паскаль», а не как у нас «Паскал». или голос из ванной. Там фен, тут радио. Ну и что это было? Анданте Кантабиле. Какое Анданте Кантабиле? Какое еще Анданте Кантабиле? Разве так называют произведение? Это всего лишь обозначение темпа одной из частей произведения. Анданте значит медленно. Есть еще ларго, это еще медленнее. Есть аллегро, то есть быстро. Есть престо, это то же самое. Еще есть кон брио, то есть с огоньком, живо. Что там еще у нас? А? Или умапасана проститутки, единственные приличные женщины. С заботой в голосе. Я отсусь. Ты уже читал Мопассана? Может, это тебе не по возрасту. Но когда мне было 12, я взяла из библиотеки отца «Прощание с осенью», роман Виткевича, «Виткация». И прочитала. Лицо горело, потому что там были такие сцены, как она его обхватила психическими ногами и так далее. Тогда это считалось верхом распущенности. У отца только он узнал об этом, волосы встали дыбом, а вернее лысина, потому что он был лысый. Но не скажу, что это чтение меня как-то особо испортило. Зато он резонно заметил, что после такого я могу читать все. А ты знаешь, что Геля Берц... «Какая Геля Берц?» — робко спросил я, потому что, несмотря на свои 12 лет, я еще не читал «Прощание с осенью». «Как? Это какая? Это та самая женщина-вамп, в которую влюбился Атаназий. Это та Геля Берц, она же Бела Герц, которая на самом деле существовала и была еврейкой, причем безумно красивой и интересной. У нее даже было прозвище «Чайка», а ее мужа злые языки называли «Чайник». Очень смешно смотрелись вместе, когда танцевали. Он низенький и забавно дрыгался. Я даже познакомилась с ней после войны. Потом сделала с ней передачу. Она тогда была в годах, располневшая, расплывшаяся, как постаревшая яндрусик. Тот же тип, но, несмотря ни на что, все еще необыкновенная женщина. Примечание. Индрусик Калина, годы жизни 1930-1991, польская актриса. Конец примечания. Представь себе. Маленькая квартирка, две комнатки, с пола до потолка фотографии, сувениры, картины, Виткации, не Виткации, короче, разные чудеса. Я была там с твоей мамой. Ей там ужасно понравилось, но она побаивалась Чайку, оно и понятно, вампиры напрягают. И так далее, и так далее, и так далее. Потом наставал черед Шекспира, Эпикура, Гомера. Иногда их речь была более, иногда менее захватывающей, но я был в своей стихии. Однажды, когда я благоговейно перелистывал страницы «Золотой легенды», я во внезапном озарении детского ума, который до сих пор остается моим единственным умом, понял, что ошибались агиографы. Примечание. Сочинение итальянского монаха Доминиканца Иакова Вурагинского. Собрание христианских легенд и занимательных житий святых, написанное около 1260 года. Одна из самых любимых книг Средневековья. Конец примечания. Ошибалось племя трудолюбивое и маниакально-мнительное, представители которого, пребывая между малиновыми и медно-зелеными акантами, между четырьмя крылатыми бестиями и обезьянами, резвящимися на менее важных полях манускрипта, выводили очередные строчки черными, как монашеская ряса чернилами и реже киноварью. Когда надо было вывести заглавную букву или имя мученика, принявшего особо лютую смерть, ошибались эти прикрывавшие голову капюшоном угрюмые следователи благодати Божьей, эти разведчики провидения, строившие один за другим тысячи заборов из черных букв, черных слов, черных строк. Ошибались. Чудеса являлись им как нечто исключительное в образе гигантских тропических бабочек, созданий хрупких и прекрасных, которых надо аккуратно, чтобы не поломать крылья и не стряхнуть с них радужные пыльцы, усыпить сладковатым эфиром с схоластики, экстрактом ученых писаний, а потом поместить навеки вечные, окованные золотом и украшенные жемчугом ковчеги для священных книг. Вот и бегали они по лугам истории, в развивающихся рясах, бегали с белыми сачками догматов и силлогизмов, гоняясь за самыми прекрасными экземплярами. Иные в поисках трофеев направлялись за океан. Одни на утлых суденышках, перелетая с одной волны на другую, добрались до далеких земель, пахнущих мускусом и кассией. Другие бесследно пропали в морской пучине и веками бродили по дну океанов, влекомые фантасмагории морских глубин, пока окончательно не растворялись во времени и в воде. Третьи впадали в помешательство. После долгих лет, проведенных в келье родного монастыря, окутанные дымами нездешних ароматов, они, стыдливо скрывающие под складками монашеских ряс непристойные татуировки, наколотые на руках и груди, поворачивали ключ в замке, а надколотый кирпич в стене, и ночи напролет предавались сладострастному созерцанию своих чудесных коллекций. Обмахивавшие от пыли стеклянные витрины, вожделенно втягивавшие в себя ноздрями с крылышек и брюшек запах нафталина и камфоры, скорее именно агиографы, эти несчастные жертвы собственной хроникерской мании попадали под власть собранных ими диковинок, чем эти последние становились их собственностью. Я чувствовал, что под жирком набожности и хроникерского занудства есть в золотой легенде суровый аскетический остов, неодолимая мания поиска чудес. Для меня же, как тогда, так и сейчас, чудеса остаются неотъемлемым, естественным элементом повседневной жизни. Высокие летние вечера, когда солнце заходило над поляной за забором, а потом мягко стелилась по верхушкам деревьев, когда наставала пора выпасть росе на темнеющую траву, я послушно заносил в дом бабушкин шезлонг, столик, коробки с карандашами и в самом конце свою работу. Какой-нибудь навороченный полиптих, непременно с алтарем и декоративным элементом венца, державшегося на честном слове и клейкой ленте. И только тогда я находил время для размышлений, потому что днем мне его было мало, его тогда постоянно чуть-чуть не хватало. Под теплым светом ламп, прикрытых абажурами из перевернутых плетенных лукошек, я думал о прелестях окружающего меня мира. А когда ложился спать, с головой тяжелой от одолевающего меня сна, я уже мечтал о следующем дне, потому что знал, что день будет прекрасным. Сколько же всего успевало тогда произойти? Проходили месяцы, недели, Рождество перетекало в Пасху, а Пасха в Рождество, мы вешали гирлянды, а бабушка рассказывала нам, как она однажды загорелась от свечек на елке. Огонь на ней сбил ее кузен, Адась Бар. Кузен? Какой кузен? Со стороны Брокли. Какой-то там двоюродный брат мамы, что ли? А может, и сын дедушкиной сестры? Хотя нет, у дедушки не было сестер. Короче, теперь важно не это, а важно то, что он затушил на мне огонь. Да, с этим невозможно не согласиться. Тем более, что гасить мою запальчивую бабушку всегда было делом трудным, а во времена ее молодости — делом особенно трудным. В Белостоке, в Гданьске, елки вспыхивали еще несколько раз, а однажды огонь перекинулся на занавески. Ты знаешь, я даже очень обрадовалась, потому что занавески были мерзкие. Результат скупердяйства твоего дедушки, который предпочитал взять материал на пару грошей дешевле, каким бы ужасным он ни оказался. Ну и сгорели эти противные занавески. И когда на Рождество мы наряжали вторую елку, первую у себя дома, а вторую в Оливе. Погоди, а в самом начале? Как было в самом начале, когда мы жили только в Оливе? Наверняка мы были слишком маленькими, чтобы вешать шары звезды, раскладывать на пахнущих ветках снежную вату и украшать их цветными гирляндами в виде цепей, которые, как считалось, должны были увековечивать память всех прадавних предков, которые, подобно дедушке Броклю, были сосланы в Сибирь. Так или иначе, но когда мы уже выросли настолько, что нам разрешали брать в руки все стеклянные, бумажные, блестящие матовые игрушки, мы из года в год находили в коробках все то же старье. Шары с опаленными бочками и закопченной позолотой. Те же самые видавшие виды игрушки, которые родители позволяли нам вешать на какой-нибудь укромной веточке. А я всегда старался поместить на самом почетном месте, потому что восхищался их обугленными красотами, таившимися на дне коробок, спрятанных на дне старых чемоданов, уложенных в глубине антресолей. Иногда я тайно мечтал, чтобы елка еще раз, как в былые времена, вспыхнула ярким пламенем, и все игрушки снова стали бы равными друг другу по красоте. Но пока этого не произошло, я нежно всматривался в старые украшения и что-то им тихонечко мурлыкал. Дом был похож на гинекей. К дедушке, разумеется, заходил иногда голубчик на 2-3 партийки в шахматы. Да и отец бывал здесь чуть ли не каждый день. Но реально занимались нами исключительно женщины. Мама, бабушка, тетки, знакомые, 7 соседских дочерей. Если я говорила о себе в прошедшем времени, то только в женском роде. Отца просто выворачивало наизнанку, когда он слышал из моих уст. Я сделала, я сказала, я сходила, и он, противостоя целому стаду восторженных дамочек, как мог, искоренял это. «Все равно мужчина — это менее ценный вид человека», — срезала его бабушка и победителем покидала поле битвы. Ах, эти бабушкины приятельницы, вечно щебетавшие, приносившие медовые конфетки в целлофане с изображением медового сота, шумевшие бусами, когда склонялись надо мной, с глазами глубоко запавшими и с глазами на выкате, со сморщенной кожей и с гладкой, разговорчивые и молчаливые, одетые в серый лен и серую шерсть, или же с преобладанием пастельных тонов, со складочками, бантиками и пуговками, пани Бася, пани Ванда, пани Мира, пани Эльжбета, скульптор, которая с порога заявляла: «Ах, какая прекрасная головка! Я просто обязана изваять ее!» А я в свои 4 года весь из себя такой счастливый важничал и подавал руки для целования, потому что пани Эльжбета всегда расцеловывала мне каждый пальчик, один за другим. А цепи из тяжелого серебра позвякивали на сгибах ее тонких рук. Я был как маленький император. Родители считали это чем-то непристойным, я так не считал. Помню, как потом мне не хватало этих поцелуев. Одну из этих визитерок я помню особенно хорошо, хоть видел ее только раз. Сползшая на бок диадема, сверкавшая бриллиантами чистой воды, черные кружева и сеточка мелких морщин вокруг птичьих глазок выдали мне сразу, кто она такая на самом деле, и что было причиной того, что все относились к ней с таким уважением и почтением, будто в парадном бабушкином кресле восседало воплощение алмаза. императрица Евгения, вдова после Наполеона III и Второй империи. Это была она, понятное дело. Наклонилась надо мной, посмотрела через золотой лорнет и, щебеча что-то мне по-французски, ущипнула меня за щеку, так же, как она раньше щипала Марселя, Жанника Кокто и Лампедузу. Примечание. Марсель Габриэль Оноре. Годы жизни 1889-1973. Французский философ-писатель, музыкальный критик. Кокто Жан. Годы жизни 1889-1963. Французский писатель, поэт, драматург, художник, кинорежиссер. Джузеппе Томази. Герцог Пальма ди Моньекьяро и князь Лампедуза. Годы жизни 1896-1957. Итальянский писатель. Конец примечания. Щипало, следует признать, с редко встречаемой естественностью и непосредственностью. Казалось, что единственное развлечение ее императорского величества со дня овдовения – путешествия по Европе и знакомство со все новыми и новыми толстощекими писателями в тот период их жизни, когда они больше ценят шоколадки, чем лесть. Она могла сколько душе угодно тренироваться на них в щипании за щеку, что и объясняло совершенство ее костистых жестов. Рука приближается к лицу ребенка, и в кульминационный момент резкое встряхивание головы и кокетливое сползание диадемы. Факт, что она посетила меня не на Ривьере и не на Сицилии, а проделала немалый путь аж до самой Оливы, до парадного кресла моей бабушки, придавал этому событию дополнительный шарм. Мы смотрели с симпатией друг на друга и снисходительно на остальных присутствовавших, не сумевших даже заметить артистичность исполненного царственной рукой на моей щеке пиццикато, не говоря уже о более мелких нюансах ситуации. Потом. Я понял тогда, что странный звук, сопровождавший каждый ее жест, это долетающий из складок платья постоянный перезвон каких-то мелких предметов. Она достала из складок и кружев веер, флакончик с нюхательной солью, маленькое зеркальце в рамке из инкрустированного слоновой костью черного дерева и, наконец, небольшую золотую шкатулочку, которая с тихим щелчком открылась, и в ней показалась одна единственная, предназначенная специально для меня шоколадная конфетка с чудесной ароматной половинкой грецкого ореха на покрытой глазурью верхушке. Я поклонился, еще раз взглянул на мягкий световой блик в стеклах лорнета, на искры в диадеме и нежно ведомый за ручку с вкусно пахнувшей шоколадкой исчез в маленькой комнате. Мои родители долгие годы упорно отрицали факт контакта с императрицей. Однако воспоминание о том вечере, и прежде всего о той конфетке, было таким ярким, что в конце концов они сдались, уступив моей детской уверенности. Они были серьезными даже в смехе раздачи шоколадок. Чувствовалось, что они влачат бремя достойного возраста, а бабушка по-прежнему никакой чести не имела. По участку ходила в кедах, позволяла себе произносить грязное слово «черт» и рассказывала нам довоенные стишки. Говорила тетя Славке: «Не копай в носу козявки». Славка тетушку не слушала, ковыряла их и кушала. Ничто меня теперь не манит, меня гнетет ужасный стресс, с тех пор, как бюст любимой Мани втянула в прачечный под пресс. А в другой раз рассказывала нам про лисовских баб, про ту, которую муж бил толстой веревкой, вымоченной в воде, а она говорила: «Когда он меня так отделает, у меня на душе так легко становится, как после святого причастия». про ту, от которой несло на километр, и которая так комментировала сие обстоятельства. «Мне в жизни положены только три купели. Первая, когда родилась, вторая — к венцу, а третья — перед тем, как во гроб класть. Ну и, наконец, про тех, которые так подрались, что попали под суд. Я ее беспутной назвала, а она меня проходимкой назвала. Тогда я ей зад показала, а она мне передок показала». Они стояли друг против друга и задирали себе юбки. «Зад — оскорбление несравненно меньшее, чем передок. А как она мне передок, то я ей: тебе бы только мужиков потреблять, а она мне: да хоть по четыре, сама такая. Да как схватит кол, да как попрет на меня». Без тени стыда открывала она перед нами тайники мира взрослых. Каждый раз, когда кто-нибудь кому-нибудь по телевизору отрезал голову или отстреливал руку, она велела нам отворачиваться от телевизора. До сих пор помню, как я рассматривал узоры на соломенной салфетке над диваном, а из-за спины с экрана летели стоны и выстрелы. Но не имела ничего против, если в поле зрения нам попадало обнаженное тело. «Дети», — говорила она, например, — «дети, посмотрите только». И мы бросали лего, влетали в бабушкину комнату, а там показывали рекламу Пальмолива. «Вы только посмотрите, какая у тети красивая грудь!» «Ох!» — иной раз восклицала она, срезая высокие метелки белой, розовой и пурпурной остильбы. «С этой девственностью одни проблемы. Девственница. Не девственница. Только потом стрессы. Лучше всего в племенах дикарей, где существует обряд инициации». «Еще две розовые. Обряд инициации, то есть переход в категорию взрослых. А выглядит так. Собирают всю деревню к большому фалосу из бронзы или из полированного дерева, танцуют и поют, после чего маленьких девочек, маленьких, потому что там, в теплых краях, они быстро созревают, ну, такую, например, Джульетту, которой 12 лет. И вот этих маленьких девочек, скажем, 12-летних, сажают на фалос, и все дела. Никаких потом проблем, типа девственница, не девственница. И так заранее известно, что нет. Еще две белые метелки. А не лучше добавить немного спиреи? А мы, пролетая над сенсациями антропологии и анатомии, возвращались к повестке дня и обсуждали, что лучше добавить — спиреи или пару веточек остильбы. Вечерами же над простоквашей, непременно кусками. О, как же я обожал эти кислые куски размякшего фарфора! Над печеным яблоком, посыпанным сахаром и корицей, или над бутербродом с повидлом из венгерки, бабушка показывала мне Европу. «А, в Лисове были другие сливы!» — вдруг встрепенулась бабушка, которая, казалось, на минутку прикорнула. «Те, что получше, шли на варенье, большие, сочные. Только плохо отделялись от косточки. Летом в саду вовсю работала полевая кухня, где над кирпичной топкой бабушка Ванда, окруженная челядью, занималась своей несусветной алхимией, дирижируя целыми отрядами медных котлов и сковородок, потому что, понимаешь, к меди не пригорает». А потом в погреб отправляли очередные поколения джемов, варений, повидла. Поколения старательно описанные, снабженные этикетками, как отмеченные печатью ангела, 144 тысячи спасенных. Европа. Чем же была для меня Европа? Какой я ее видел вечерами, когда упоенным воздухом сада, уставшие от кормления уток и лебедей в парке, приведенный в необыкновенное волнение видом осужденных на вечные муки, летящих в преисподнюю на алтаре Мемлинга. Обижался на весь мир за то, что меня скоро отправят спать. Хотя мир стоит передо мной распахнутый настежь и выкладывает на прилавок очередные порции мерцающих тайн. Это была Европа-ларец, Европа-шкатулка, сработанная ловкими умельцами специально для капризного ребенка. Европа, инкрустированная красным деревом и палисандром. Европа, полная сложных механизмов и автоматов, за хитроумными движениями которых так приятно наблюдать, не забивая себе голову их деталями. Европа, населенная невысокого роста господами во фраках и дамами в корсетах и в платьях с тюрнюрами, Европа скрипок и фортепиано. Европа, где каждый предмет был украшен орнаментом и где лишним вещам не было отказано в существовании. Она явилась мне в своем еще нетленном образе, такая, какой ее мог видеть мой прапрадедушка-автомобилист, свято веривший в эфир и кислород, люминесценцию и водяной пар. Стеклянно-золотистая, хрустально-дворцовая, празднично иллюминированная газовыми фонарями, рвущаяся к небу на невидимых конструкциях из простого кирпича и железа, которые лишь две великие войны смогли освободить от слоев лепнины и золоченых розочек. Конечно, была еще, извините, бухгалтерия, а как без нее? По каким статьям провести ширмы, картины, фарфоры, фотографии, дома и квартиры, которые когда-то были, но которых больше нет? С людьми проще. Умирали, шли в рай или в ад. Тетки, прабабушка, прапрабабушка, пан Корытко и пани Корыткова, все расстрелянные евреи и голды, на которую упал ящик с яйцами. Но вещи. Куда упорхнули веера из черных страусиных перьев, которые лисовские дети таскали по полям? А о мате, Мише, Сикара? Разве о мате горят? Пришлось ли еще в каком-нибудь краю цвести яблони, разбитой русским снарядом, а ее яблоком падать в какую-нибудь неизвестную траву? Ведь должен же быть какой-то рай, или, по крайней мере, чистилище для, казалось бы, неодушевленных предметов, место, куда попал почти весь Лисов, вместе с остатками лепных ангелочков и хрусталя моей Европы, где они могли бы терпеливо дожидаться скорого второго пришествия. Это была отнюдь не стройная концепция, одна из тех великолепных идей, которые дети обдумывают как средневековую сумму. Помню, как я созидал страны с их обширными, роскошными картографиями королевства, которыми правят мистические династии, особые породы змеев и ангелов. А наоборот, какая-то безотчетная убежденность, которую я прятал в тайниках сознания даже от самого себя. Примечание. Сумма. Средневековье. Схоластический учебник, в котором в тематическом изложении дана целиком одна из областей знания. Конец примечания. Жаль. Но сейчас я уже не вспомню, что стало причиной осознания всей отчаянной мимолетности времени и того, что никогда больше не будет той Европы, существование которой я верил и которая, вполне возможно, существовала на самом деле. Я понимаю, читатель готов прочитать о том, как я разбил синюю вазу венецианского стекла и тогда, или что нашел в парке дохлого голубя. Не поверите, эти его лапки... Как вспомню, так сразу слезы на глаза наворачиваются. И тогда... Но нет, нет, то был момент болезненного яркого озарения. Единственный способ, каким на самом деле можно познать что-то важное, может, это был момент, когда я сражался с братом на кленовых палках. Или рисовал малиново-бирюзовые крылья благовествующего архангела, или рассматривал жизнь сороконожек под отваленным камнем. Но так или иначе, Боги открыли надо мной небо, озарили меня лучом и показали мне, как и любому другому, что все проходит. Я понял, что нет никакого чистилища для предметов, что никто больше не ждет пропавших писем, никто не читает сгоревшие книги, что руины не восстанут домами, а черепки — чашками праздничного прабабушкиного сервиза. Погибшие вещи не живут, они лежат в земле и парят в воздухе, и нет у них надгробных памятников. Я не отразил удара. Ангел окреп на листке, сороконожки разбежались. А я, как сейчас помню, шел по саду, печатая большие шаги, громко, очень громко кричал: «Отдайте мне мою Европу!» Потом у меня поднялась температура, я весь одеревенел и лежал с сжатыми зубами, а знахарь возлагал на меня руки, встряхивал ими, возлагал и встряхивал, снимая лишние градусы, словно сбрасывал с меня мелких насекомых.